Глава 40. Поцелуй. В ту ночь я проснулся от того, что под дверью моей комнаты кто-то плакал так тихо, что вначале я решил, что мне это приснилось, но в конце концов проснулся окончательно и понял, что это не просто мое воображение. Я как можно бережнее подвинул Рейчеса, чтобы выбраться из постели, а потом натянул штаны и рубашку. Открыв дверь, я увидел Сенейру, который сидела, обхватив руками колени. «Сенейра, извини», — в ее голосе звучало невыразимое страдание. «Просто сейчас так больно». Я встал на колени рядом с ней. «Линии?» Она кивнула, и даже в почти полной темноте я увидел, как вихрятся под кожей черные линии у нее вокруг глаза. «Я не знала, что делать», — прорыдала она. «Я пришла просить у тебя помощи, но никак не могла собраться с духом, чтобы постучаться, и уйти тоже не могла. Я не понимаю, что со мной не так. Келлен, почему это с нами происходит? Почему они убили Тайна и Рэвиана? Что я сделала не так?» «Ты тут ни при чем», — сказал я, чувствуя, как во мне закипает гнев. Я заставил его отступить. От гнева обострялись мои собственные приступы, и с Энери от него толку бы не было. «Но я найду тебя, Дексон, и ты у меня заговоришь», — подумал я про себя. «Ты слышишь голоса?» — спросил я уже спокойнее. Она снова кивнула. «Они такие громкие, Келлен. Они... им нравится причинять мне боль. Я не могу от них закрыться. Они словно играют со мной. Я чувствую их. Ощущаю, как они скребутся внутри моего мозга». Она изо всех сил сжала кулак, и мне пришлось разжать ее пальцы, чтобы она не впилась ногтями себе в ладони и не поранила себя. «Келлен, пожалуйста, останови их». «Я не знаю, как», — сказал я. «Никогда еще я не чувствовал себя таким бесполезным. Пожалуйста, прости меня, Сенейра, прости, но я ничего...» «Поцелуй ее», — прожурчал Рейчес. Я повернулся и увидел, что он сидит на своей мохнатой попе у меня за спиной, и глаза у него блестят в полутьме. «Не сейчас», — крикнул я ему. «На этот раз я серьезно, Келлен. Что бы с ней ни происходило, тебе надо разорвать эту связь, стряхнуть тех, кто копается у нее в мозгах, пока они не...» «Что ты понимаешь в магии?» — спросил я. «Ничего. Ты, чертов белкокот, ты только и умеешь что убивать, воровать и...» «Послушай», — прорычал Рейчес, и шерсть у него встала дыбом. «Говорю тебе, я их чую. Линии вокруг ее глаза, их используют, чтобы добраться до нее. Они питаются ее болью и страхом, тебе нужно ее встряхнуть. Не буду я ее ц...» Я остановился как раз вовремя. «Что он говорит?» — спросила Сенейра, запуская пальцы в волосы. «Ничего, он просто идиот. Попробуй расслабиться». «Не могу», — сказала она, раскачиваясь взад-вперед. «Пожалуйста, если ты хоть что-то можешь сделать, чары, трюки, мне нужно, чтобы это прекратилось». Я оглянулся на Рейчеса. Я знал, что он говорит всерьез, потому что в кои-то веки он не угрожал мне местью за оскорбление. Я с неохотой перевел Сенери его слова. «Это какая-то... нет, ты не стал бы шутить на эту тему, ты не такой». Она снова согнулась пополам, когда приступ усилился. «О боги земли и воздуха!» Внезапно она протянула обе руки, обхватила мое лицо, притянула меня к себе, и наши губы... соприкоснулись, но так резко и быстро, что никакой чувственности в нашем поцелуе не было. Но в нем было столько боли, словно он родился из чистого отчаяния. Я окунулся в этот поцелуй целиком, изо всех сил пытаясь дать ей хоть какую-то ниточку утешения в болезни, которая ее терзала. Я ощущал напряжение в лице Сенейры, чувствовал, как она стискивает зубы. Странный это был поцелуй. Всего второй настоящий поцелуй в моей жизни. Медленно, очень медленно напряжение слегка ослабело, дрожь прекратилась. Я попытался отстраниться, спросить, не утихает ли боль, не умолкают ли голоса, но Сенейра не отпускала. Ее руки все еще держали меня, а мои руки обвивали ее талию. Я услышал, как ушел Рейчес, оставив нас наедине. Сенейра посмотрела на меня. Я увидел, что пятна вокруг ее глаза перестали шевелиться, морщинки на лбу разгладились, и у нее на лице я прочел кое-что еще, и я знал, что в моем лице она тоже заметила перемены. Мы снова поцеловались, но на этот раз совсем по другой причине. То, что началось в отчаянии и муке, превратилось в нечто совсем иное. И следующие несколько часов мы просто сидели на полу в коридоре, иногда целовались, иногда говорили о людях, которых она потеряла, и о том, что они для нее значили. Иногда мы просто обнимали друг друга, связанные странными черными линиями вокруг наших глаз, болью и страданием, и отчаянной потребностью чем-то их вытеснить. Вместе.